Летящая тень молча кивнул. В этот момент он уже сосредоточил все свое внимание на Ши Фэне, в его глазах отражалось поклонение. Даже при том, что такое мощное движение сильно истощало умственные силы, оно все равно было очень впечатляющим. Когда у вождя боевых обезьян осталась только половина здоровья, Ши Фэн уже выбился из сил. Похоже, что использование пустых шагов для борьбы с вождем в состоянии берсерка зашло слишком далеко. В душе Ши Фэн горько улыбнулся, глядя на вождя боевых обезьян, который становился все более бесстрашным, чем больше сражался. Если бы парень выступал против игрока, он определенно мог бы прикончить противника после двукратного использования пустых шагов. Битва не затянулась бы так надолго. Но это сражение против вождя боевых обезьян для Ши Фэна все равно было очень полезным, поскольку он оттачивал свое мастерство пустых шагов с каждым последующим использованием работы ног. Между тем, когда вождь боевых обезьян заметил, что его противник ничем не отличается от усталой собаки, он прищурил глаза и холодно улыбнулся. Затем он взмахнул саблей, снова используя танец клинков. В этот момент Ши Фэн быстро достиг своего предела. Если он еще раз воспользуется пустыми шагами, то вполне возможно, что упадет в обморок прямо на месте. Столкнувшись с 9 образами сабель, которые полностью запечатали его движение, Ши Фэн внезапно взорвался силой. Освобождение клинка. Это был навык супер-берсерка первого порядка, на изучение которого Ши Фэн потратил 20 очков навыков наследия. Продолжительность навыка составляла всего 20 секунд, и после этого периода он входил в ослабленное состояние, при этом все его атрибуты уменьшались на 80% в течение 3 минут. Если он не мог прикончить своего врага за 20 секунд, то его ждала только смерть. Между тем оружие, которое Ши Фэн использовал для освобождения клинка, было тенью чистилища 20 уровня темного золота. Внезапно, сила тени чистилища перетекла в Ши Фэна. Его тело начало светиться слабым красным светом. Затем Ши Фэн крепче сжал клинок бездны и рубанул по приближающимся лезвиям света. Глава 418. Полный прорыв. Вокруг лезвия серебристо-серого меча начали вращаться слабые красные светящиеся точки, очень похожие на мерцающие звезды в ночном небе. При столкновении с фантомами меча раздался хлопок. Во все стороны разлетелись сильные потоки ветра, поднимая разбросанные по земле листья в воздух. Танец клинков вождя боевых обезьян внезапно исчез. Вождь боевых обезьян отступил на 4 шага, и на его насмешливом лице внезапно появился намек на страх. Человек, который за секунду до этого был на грани обморока, вдруг обрел силу, способную в следующую секунду заставить других задрожать. Даже танцующие пламя и летящая тень, наблюдавшие за боем с близкого расстояния, были ошеломлены. «Сила лидера гильдии удивительна!» — воскликнул летящая тень. Ши Фэну действительно удалось заставить обезумевшего вождя 25 уровня отступить. Даже берсерки, которые славились своей силой, далеко не были способны на такой подвиг. Если бы эта сила была использована против игроков, даже если бы Ши Фэн не применял никаких навыков, он все равно мог бы прикончить их одной атакой. Дело не только в его силе, даже его скорость получила огромное увеличение. Раньше мне все еще удавалось видеть остаточные образы его атак. Теперь я даже не могу видеть фантомы его меча. Я едва вижу его руку, размахивающую оружием, потрясенно сказала танцующее пламя. Обычный взрывной навык увеличил силу и скорость своего пользователя максимум на 50%. С другой стороны, взрывной навык, который использовал Ши Фэн, был слишком пугающим. Согласно первоначальному предположению танцующего пламени, основные атрибуты Ши Фэна, по крайней мере, удвоились. Такое увеличение повысило бы его боевую мощь в несколько раз. Глядя на вождя боевых обезьян, Ши Фэн медленно приподнял уголки губ и тихо произнес: «Тогда начнем второй раунд». Баф, полученный Ши Фэном после активации освобождения клинка, намного превзошел его ожидания. Не только его сила увеличилась на 100%, но и на 150% повысилась ловкость. Ши Фэн мог сокрушить вождя боевых обезьян даже в прямом противостоянии. «Чи, чи». Вождь боевых обезьян завизжал и оскалил клыки, глядя на Ши Фэна. Вместо того, чтобы действовать дико, как раньше, он успокоился и внимательно наблюдал за каждым действием Ши Фэна. Он даже крепко сжал свою боевую саблю и принял боевую стойку. «Похоже, ты наконец-то стал серьезным». Ши Фэн слабо улыбнулся и тоже принял боевую стойку, готовясь принять следующий шаг вождя боевых обезьян. Вождь боевых обезьян обладал очень высоким интеллектом, не хуже, чем у обычных НПС. Следовательно, он был способен использовать навыки, основываясь на ситуации. В настоящее время Ши Фэн обладал силой, которая превосходила силу вождя боевых обезьян. Естественно, вождь боевых обезьян понимал, что нельзя пытаться подавить Ши Фэна, используя свою силу. В божественном домене монстры ранга вождя были не только сильнее других монстров с точки зрения атрибутов и техник, но и обладали уникальными чертами. Именно из-за этих уникальных черт игрокам было очень трудно сольно разбираться с такими высокоранговыми монстрами. Было большое разнообразие этих уникальных черт. Некоторые монстры обладали экстраординарными разрушительными навыками, некоторые обладали навыками, которые улучшали их собственные тела, некоторые обладали навыками очень дальнего типа атаки и так далее. Насколько Ши Фэн мог вспомнить, вождь боевых обезьян обладал финальным ходом, называемым полный прорыв. Полный прорыв был умением с божественной скоростью. При активации вождь боевых обезьян размахивал саблей со скоростью, которую невозможно было отследить невооруженным глазом, мгновенно убивая противника. В прошлом многие эксперты первого порядка умерли от этого единственного шага. Даже эксперт-воин щита 30 уровня первого порядка не мог этому противостоять. Что касается ассасинов первого порядка, класса, известных своей скоростью, они будут убиты прежде, чем смогут использовать своим оружием блок. Даже сейчас, когда Ши Фэн обладал скоростью, превосходящей скорость вождя боевых обезьян, он все равно не осмеливался рисковать и непосредственно активировал защитный клинок. Почему лидер гильдии перешел в оборону? Он явно обладает силой и скоростью превосходит вождя боевых обезьян. Он должен быть в состоянии с легкостью его убить. С удивлением произнес летящая тень. Стоя рядом с ним, танцующее пламя молчало. Она и раньше бросала вызов вождю, так что знала, насколько могуч монстр такого ранга. Она тоже чувствовала, что вождь боевых обезьян вот-вот продемонстрирует свою истинную силу, и поэтому молча сосредоточила свое внимание на Ши Фэне. Она хотела посмотреть, как лидер справится с этой ситуацией. Однако произошло нечто удивительное. Хотя Ши Фэн подготовил свою позицию и принял оборонительные меры, он не стал ждать нападения вождя боевых обезьян, чтобы найти возможность это использовать. Вместо этого он взял инициативу в свои руки и атаковал первым. Рассечение земли. Из разлома земли вынырнуло лезвие света, полоснувшее вождя боевых обезьян. Как раз в тот момент, когда могучий клинок света собирался ударить вождя боевых обезьян, клинок света внезапно разбился, как будто что-то его ударило. К тому времени, когда все это заметили, поза вождя боевых обезьян изменилась. Его тело тоже отодвинулось на два шага назад. Было очевидно, что тем, кто разбил это световое лезвие, был вождь боевых обезьян. Просто сила Ши Фэна была слишком подавляющей. В результате, отдача заставила вождь боевых обезьян отступить на два шага. Так быстро, недоверчиво произнес летящая тень, широко раскрыв глаза. Летящая тень даже не заметил, как вождь боевых обезьян выхватил саблю. Это показывало, что вождь боевых обезьян был даже быстрее, чем Ши Фэн. 6 метров. После своего предыдущего нападения Ши Фэн приблизительно оценил дальность атаки вождя боевых обезьян. Полный прорыв не повлиял на скорость передвижения вождя боевых обезьян. Это только придало монстру пугающую скорость разрезов. Однако его сабля была такой длинной, что дальность атаки была очень ограничена. По расчетам Ши Фэна, дальность атаки вождя боевых обезьян должна составлять 6 метров. Территория в пределах этих 6 метров была абсолютным доменом вождя боевых обезьян. После определения дальности его атаки, если Ши Фэн не будет слишком близко подходить, он будет в безопасности. Затем Ши Фэн взмахнул мечом десятки раз подряд. Поскольку защитный клинок увеличивал дальность атаки, Ши Фэн всегда мог держать дистанцию около 10 метров каждый раз, когда он атаковал. В то же время вождь боевых обезьян должен кинуться на Ши Фэна, параллельно защищаясь от его атак и пытаясь приблизиться к нему на 6 метров. К сожалению, сила вождя боевых обезьян была ниже, чем у Ши Фэна. Каждый раз, когда монстр защищался от нападения парня, он был вынужден сделать несколько шагов назад. Кроме того, скорость Ши Фэна изначально была выше, чем у вождя боевых обезьян, что делало возможность сократить расстояние для монстра еще более невероятной. Однако атаки молодого человека также не смогли нанести никакого урона вождь боевых обезьян. Все они были блокированы полным прорывом. К Кроме того, здоровье вождя боевых обезьян постоянно увеличивалось из-за его боевого восстановления. Конечно же, полный прорыв силен. Но что ты думаешь об этом шаге? Слабо улыбаясь, Ши Фэн активировал разрез 9 драконов. Внезапно вокруг Ши Фэна появились 12 фантомов клинка бездны. Все 12 фантомов одновременно кинулись на вождя боевых обезьян. В тот момент, когда 12 фантомов вошли в зону атаки вождя боевых обезьян, они как будто вонзились в защитный барьер. Фантомы мгновенно отлетели назад, не в силах поразить вождя боевых обезьян. Но Ши Фэн еще был далек от завершения своего нападения. В следующее мгновение раскаленное пламя охватило клинок бездны и тень чистилища. Это был эффект убийственного навыка Ши Фэна, взрыва пламени 9 уровня. Он сконцентрировал силу 12 атак пламенем в одной точке. Внезапно Ши Фэн снова бросился на вождя боевых обезьян. В тот момент, когда молодой человек собирался войти в зону атаки полного прорыва, он внезапно исчез. Хотя вождь боевых обезьян был в состоянии повышенной боевой готовности, но все равно не мог обнаружить существование противника. Кроме того, он также должен был противостоять одновременным атакам 12 фантомов. У вождя боевых обезьян не было энергии, чтобы искать Ши Фэна. Когда молодой человек появился снова, он уже стоял прямо перед вождем боевых обезьян. Клинок бездны находился в мгновении от удара вождя боевых обезьян. Тем не менее, вождь боевых обезьян все же сумел заблокировать магическое оружие своим богоподобным навыком, полным прорывом. Что это за скорость атаки? Танцующее пламя было полностью сосредоточено на битве, но сейчас даже она была шокирована. По мнению девушки, меч Ши Фэна просто не мог быть заблокирован на таком коротком расстоянии. И все же вождя боевых обезьян сумел это сделать. Как Ши Фэн должен был убить его? Но, несмотря на успех в блокировании атаки Ши Фэна, выражение морды вождя боевых обезьян было крайне мрачным. В следующее мгновение клинок бездны рассек боевую саблю на своем пути, как горячий нож масла. Сразу же после этого тень чистилища полоснула тело вождя боевых обезьян с нулевым сопротивлением. После чего меч за мечом приземлялись на тело вождя боевых обезьян. Серия из 11 атак поразила монстра. Каждая атака наносила около 10 тысяч единиц урона. Некоторые даже достигли критического удара, нанося почти 20 тысяч единиц урона. Общий ущерб, нанесенный 11 ударами, превзошел 140 тысяч хп вождя боевых обезьян. Вождь боевых обезьян был мертвее мертвого. Я победил. Ши Фэн посмотрел на мертвого вождя боевых обезьян, слабо улыбаясь. В этот момент парень был морально истощен. Он невольно сел, а тело молодого человека не могло даже как следует стоять. Вслед за этим до его ушей донесся звук экстренного системного уведомления. Глава 419. Таинственные гости. Лидер, танцующее пламя активировало шаги ветра и бросилось к упавшему Ши Фэну. Летучая тень, напротив, был совершенно ошеломлен увиденным, находясь в полном оцепенении. «Лидер, что случилось?» – спросило танцующее пламя, в панике глядя на бледное лицо Ши Фэна. В конечном счете, божественный домен был всего лишь игрой. Даже если игрок входил в ослабленное состояние, уменьшались только его атрибуты. Дебаф определенно не ослабит психическое состояние игрока. «Ничего страшного, я просто устал, вот и все», – пробормотал Ши Фэн в ответ. «Я собираюсь выйти из системы, чтобы отдохнуть. Позаботьтесь о добыче и встретьтесь с Розой. Помните, гриндить только в ущелье. Никуда больше не ходите». Вождь боевых обезьян не был обычным вождем. Любой монстр в каньоне Белого Тумана сильно отличался от аналогичных в других местах. Без пустых шагов, даже если танцующие пламя и другие объединили для борьбы с ним свои силы, им все равно пришлось бы в итоге бежать. Если бы Ши Фэн во время своей битвы не использовал пустые шаги, единственным исходом для него было бы поражение. Умственные способности Ши Фэна давно достигли своего предела. Теперь, когда он снова использовал пустые шаги, он превысил этот предел. Для игрока превышение умственного предела не сулит нечего хорошего. Следовательно, центральная система бога автоматически отправит официальное предупреждение, предлагая игроку войти в спящий режим. Игроки могли восстановить свои умственные способности, находясь в спящем режиме. На самом деле это было равносильно обычному сну. Только, отдыхая в спящем режиме, игроки могли восстановиться намного лучше. После инструктажа танцующего пламени, Ши Фэн вошел в спящий режим и вышел из игры, чтобы отдохнуть. «Сестра танцующее пламя, что случилось?» — с любопытством спросил летящая тень, увидев, что Ши Фэн ушел из игры. Лидер гильдии устал и вышел из системы, чтобы отдохнуть. «Давай соберем дроп и вернемся в ущелье», – произнесла танцующее пламя, вздохнув с облегчением. «Вышел из системы, чтобы отдохнуть», – летящая тень был удивлен. В его голове один за другим возникали вопросы. Это был первый раз, когда он слышал об игроке, которому нужно было выйти из системы, чтобы отдохнуть из-за битвы. Летящая тень однажды пытался непрерывно гриндить больше 10 часов. Хотя после всего этого он устал, поев и отправившись в отель для отдыха, он был в порядке. Но сейчас Ши Фэну нужно было выйти из системы и отдохнуть. Однако, поразмыслив немного, летящая тень не нашел в этой ситуации ничего странного. В конце концов, несмотря на то, что вождь боевых обезьян был таким мощным монстром, Ши Фэн одолел его загадочным движением. Это было невероятно. Поэтому не было ничего удивительного в том, что это так повлияло на лидера их гильдии. Напротив, это было вполне разумно. Было бы здорово, если бы я мог научиться этому движению. Летящая тень все еще был очарован, вспоминая битву Ши Фэна. Но я думаю, что будет очень трудно убедить лидера гильдии научить меня такому мощному движению. Нет, я не могу сдаться. Если я внесу в нулевое крыло большой вклад, лидер может согласиться научить меня, если я попрошу. Верность летящей тени нулевому крылу снова взлетела. Он мысленно поклялся отдать гильдии все свои силы. Быстро собрав добычу с вождя боевых обезьян, танцующее пламя заметило ошеломленное выражение лица летящей тени. При виде этого зрелища она не смогла удержаться от смешка. «Летящая тень, хватит мечтать, мы возвращаемся в ущелье». Танцующее пламя могла, более или менее, понять мысли летящей тени. Игрок, солирующий в божественном домене с обезумевшим вождем 25 уровня, был, несомненно, чудом. Кроме того, таинственная техника, которую использовал Ши Фэн, разрушила общее представление каждого о битвах в этой игре. Как она могла не понять, почему ее напарник так озадачен? По сравнению с летящей тенью, танцующее пламя имело гораздо более глубокий опыт сражений. Она подключалась к игре, используя виртуальную игровую кабину, так что она могла ясно видеть и чувствовать форму пустых шагов. Преимущества, которые она получила, наблюдая за этой битвой, превзошли то, что она получила, наблюдая за сотней сражений других экспертов. О, летящая тень пришел в себя и поспешил за ней. После того, как Ши Фэн вышел из системы, члены нулевого крыла поселились в ущелье. Они больше никуда не ходили, заманивая и убивая монстров. В каньоне Белого Тумана было достаточно монстров. Более того, лут с них тоже был внушительным. С таким стратегическим местоположением, как ущелье, игрокам нулевого крыла ни о чем было беспокоиться, даже если они столкнулись с армией боевых обезьян. Их скорость прокачки здесь была в несколько раз быстрее, чем в других местах. Кроме того, они также получили много снаряжения и различных материалов. Но, пока нулевое крыло мирно повышало уровни, город Белой реки взорвался суматохой. После обнаружения в каньоне Белого Тумана Великого Лорда все с нетерпением ждали новостей о том, как разные гильдии успешно совершают на него набеги. Однако результаты оказались совершенно неожиданными. Несмотря на то, что они послали так много элитных игроков 20 уровня и выше, прежде чем эти гильдии нашли Великого Лорда, они потеряли более половины своих игроков. Внезапно взгляды всех на каньон Белого Тумана изменились. Многие игроки, которые изначально намеревались броситься к каньону для гринда и прокачки, подкорректировав свои планы, отказались от этой затеи. Но, хотя многие отказались от каньона Белого Тумана, это не помешало им его обсуждать. Хотя большинство гильдий в городе Белой Реки махнули на каньон Белого Тумана рукой, подавляющая улыбка, Свет Императора, Альянс Ассасинов, Ураборос и Нулевое Крыло, пять лучших гильдий города Белой Реки, даже сейчас все еще продвигались вперед. У всех были свои догадки, какая из этих пяти гильдий первой убьет Великого Лорда. В этот момент в зале телепортации города Белой Реки вспыхнул телепортационный массив, и внезапно появились шесть фигур. Как только эти шестеро показались, они сразу же привлекли внимание игроков в города Белой Реки. Эти шесть человек обладали потрясающими уровнями. Каждый из них был по меньшей мере 25 уровня. Среди них один даже достиг 26 уровня. Этот игрок превзошел самого высокоуровневого игрока города Белой Реки, Блэки. Но не это было самым шокирующим аспектом. То, что действительно оставило других в оцепенении, было их экипировкой. Снаряжение, которое носили эти игроки, давала эффект свечения, которым обладало только снаряжение чистого золота. И среди них также попадалось несколько предметов экипировки темного золота. Рыцарь-хранитель 26 уровня, ведущий эту группу, носил 5 предметов темно-золотого ранга, а качество костяного щита на его спине вообще нельзя было определить. Поразительно, но этот рыцарь-хранитель обладал более чем 5600 хп, чего не достигли даже главные МТ первоклассных гильдий. Но ни один из этих игроков не носил на груди эмблему гильдии. Очевидно, они были независимыми игроками. Удивительно, что независимые игроки раздобыли такое снаряжение. Босс, люди здесь чудаковатые. Почему они все на нас пялятся? У меня от этого мурашки по коже. Здешние деревенщины просто завидуют, увидев наше снаряжение. В конце концов, это место не так уж и плохо. Средние игроки здесь находятся на 18-19 уровне. Это немного ниже, чем у нас. Ладно, хватит. Мы здесь по официальному делу. Во-первых, спросите у окружающих информацию об Асуре одного удара. Достигнув своей цели, группа из 6 человек вышла из зала телепортации. На улице любой игрок, столкнувшийся с этой группой, машинально отходил в сторону и в страхе отводил взгляд. Неожиданно, в виртуальной игровой кабине Шифен проспал больше суток. Что происходит? Почему я так долго спал? Когда Шифен вышел из виртуальной игровой кабины и увидел время, он обомлел. У молодого человека было несколько лет опыта использования виртуальной игровой кабины, и это был не первый раз, когда он превышал свой лимит. В прошлом он спал всего около 6 часов, но сейчас проспал более 30. Это первый раз, когда Шифен столкнулся с такой ситуацией, что даже питательная жидкость, которой мне должно хватить на полмесяца, уже закончилась. Прежде чем Шифен смог разобраться в ситуации, он внезапно услышал, как виртуальная игровая кабина выдала предупреждение, уведомляя его, что запас питательной жидкости в кабине быстро заканчивается. Глава 420. Условия сотрудничества. Хотя Шифен не был уверен, что произошло, после выхода из виртуальной игровой кабины он чувствовал себя лучше, чем когда-либо. Даже его тело расслабилось. Шифен с легкостью упражнялся, бросая несколько десятков ударов в пустоту перед ним. Каждый раз, когда он наносил удар, парень чувствовал, как его кулаки пронзают воздух. Мое тело стало намного более гибким. Даже скорость моих ударов значительно улучшилась. Кажется, что лучший способ тренироваться – это сдержанность. Шифен мог сразу же определить текущее состояние своего тела после тренировки. Раньше Шифен тренировался неустанно, постоянно поддерживая физическое напряжение. Со временем он будет истощен. Даже когда он пил питательные жидкости, эффект был ограничен и никогда полностью не снимал усталость. После 30 с лишним часов отдыха он полностью расслабился. В результате теперь он мог показать свою истинную силу. Хотя его телосложение не улучшилось, теперь он стал более гибким, чем раньше. Это было то, чего Шифен всегда хотел достичь. Проспав так долго, мне теперь интересно, не случилось ли чего в каньоне Белого Тумана. Будем надеяться, что Роза не рискнет командой и не углубится дальше в каньон. После краткого мгновения радости Шифена, его мысли внезапно переместились к опасностям в каньоне Белого Тумана, и он начал беспокоиться. Каньон Белого Тумана состоял из двух областей, внешней и внутренней. Боевые обезьяны во внешнем регионе были терпимы, и существовало только несколько ловушек и запретных зон. Однако, после входа во внутренний регион, не только все монстры становились 25 уровня и выше, но большинство монстров также являлись особыми элитами. Опасность во внутреннем регионе была во много раз выше, чем по краям каньона. Имея только 500 членов нулевого крыла, даже если бы у них было несколько десятков игроков первого порядка, они понесли бы ужасные потери, если бы рискнули войти во внутренний каньон. В команде из 500 человек присутствовало много экспертов нулевого крыла. Если они умрут, нулевое крыло очень пострадает. Беспокоясь о возможностях, Шифен поспешно заказал еду на вынос. В то же время он также связался с игровым магазином и приобрел большую партию питательных жидкостей. Он почти исчерпал питательную жидкость в своей капсуле, и, хотя он мог использовать игровую кабину без нее, питательная жидкость предназначалась для противодействия определенным ситуациям. Если Ли Фен не пополнит запас, то когда он снова превысит свой ментальный предел, его тело не восстановится до своего пикового состояния, как это было в этот раз. После короткого отдыха, Ши Фэн был готов снова войти в божественный домен, но вдруг его квантовые часы зазвонили. Посмотрев на определитель номера, Ши Фэн обнаружил, что это был управляющийся из тренировочного центра Большой Медведицы. Почему он вдруг связался со мной? Ши Фэн вспомнил, что, говоря о сотрудничестве с Большой Медведицей, управляющийся сказал, что ему нужно обсудить дальнейшие вопросы со своим начальством, прежде чем принимать решение. С того времени, как они говорили, прошло уже 4 дня, и управляющийся с ним не связывался. Предположив, что переговоры провалились, Ши Фэн отказался от идеи сотрудничать с Большой Медведицей. Кроме того, Ши Фэн был занят своим квестом на смену класса, поэтому он полностью забыл об этом вопросе. Только увидев идентификатор вызывающего абонента, Ши Фэн вспомнил его. Первоначально, Ши Фэн уже готовился открыть свой собственный тренировочный центр. В любом случае, у него было 30 миллионов кредитов от Нежного Снега, так что у парня имелись средства, чтобы открыть такой центр самостоятельно. Через мгновение он ответил на звонок. Однако, увидев появление управляющегося, юноша обязан был спросить: «Управляющийся, что с вами?» На изображении, показанном его квантовыми часами, управляющийся выглядел измученным. Казалось, он не спал уже несколько дней. У него под глазами даже появились темные круги. Управляющийся был мастером боевых искусств, поэтому его телосложение отличалось от телосложения обычного человека. Даже если бы управляющийся не спал несколько ночей, он не выглядел бы таким несчастным. «Ха-ха-ха, ничего, ничего страшного», — управляющийся рассмеялся. «Мастер Ши Фэн, что касается нашего предыдущего разговора, я доложил о ситуации своему старшему брату. Мой старший брат специально ради этого провел собрание директоров. Короче говоря, мы согласны на ваши условия, однако у нас есть собственное условие». «Условие?» — Ши Фэн усмехнулся, прежде чем продолжить. «Какое условие?» Хотя Ши Фэну физически было всего 22 года, умственно ему было за 30. Он уже много раз вел переговоры, поэтому сразу понял, что управляющийся что-то скрывает. В настоящее время божественный домен взорвался популярностью. Все большее число людей пристрастилось к битвам в божественном домене, и многие потеряли интерес к битвам в реальной жизни. Естественно, это повлияло бы на такие места, как тренировочные центры и додзи. Судя по внешнему виду управляющегося, Ши Фэн был в этом уверен. Бизнес тренировочного центра Большой Медведицы быстро шел на спад, настолько сильно, что даже власть имущие в Большой Медведице трепетали. Следовательно, им нужен был кто-то, кто мог бы оживить Большую Медведицу. Хотя боевые соревнования становились все менее популярными, рынок для них все еще существовал. Только, кроме первоклассного оснащения, Большой Медведице больше нечего было предложить. По сравнению с додзи, которым командовал чемпион города Цзиньхай Чэнь Ву, тренировочный центр Большой Медведицы был значительно хуже. Если бы у них имелся мастер боевых искусств, который бы возглавлял тренировочный центр, помогая им создать себе имя и действовал бы как боевой инструктор, они могли бы спасти себя от их нынешнего упадка. В конце концов, боевые техники, показанные в божественном домене, были в основном эволюциями боевых техник, найденных в реальной жизни. «Мы требуем, чтобы мастер Ши Фэн сразился с известным бойцом. Если мастер Ши Фэн выигрывает, у нас не будет никаких проблем с соглашением со всеми условиями, которые вы ранее заявили», — объяснил управляющийся. «Могу я узнать, что вы по этому поводу думаете?» Даже дурак мог бы сказать, что большие шишки Большой Медведицы хотели проверить силу Ши Фэна и в то же время повысить репутацию Большой Медведицы. Между тем, чтобы завоевать славу для тренировочного центра, предполагаемый противник Ши Фэна, безусловно, будет сильным. «Хорошо, но у меня есть еще одно условие», — ответил Ши Фэн. «Мастер Ши Фэн, пожалуйста, не сдерживайтесь», — взволнованно сказал управляющийся, услышав ответ Ши Фэна. «Если я выиграю, мне нужны 5 виртуальных игровых кабин и 15 питательных жидкостей S-ранга». Ши Фэн жаждал питательных жидкостей S-ранга. Это было то, что он не мог купить, даже если бы у него были деньги. Виртуальные игровые кабины также пользовались большим спросом. В настоящее время игровая студия нулевого крыла все еще находилась в стадии разработки. Если он хотел быстро улучшить работу игровой студии, ему требовалось большое количество экспертов. Однако обычные эксперты божественного домена этого не сделают. Ему нужны были эксперты высшего уровня. С 90% скоростью синхронизации виртуального игрового шлема было просто невозможно воспитать эксперта высшего уровня. Но пока в нулевом крыле было всего 5 жалких виртуальных игровых кабин. При том, что одна была зарезервирована за ним, вторая – за танцующим пламенем и третья – за Блэки, для остальных членов игровой студии оставалось только 2 кабины. Если бы он мог получить еще 5 виртуальных игровых кабин, хотя не каждый член ядра мог бы иметь свою личную кабину, вращающегося использования должно быть достаточно. Это, управляющийся почувствовал себя загнанным в угол, услышав просьбу Ши Фэна. 15 бутылок питательных жидкостей С-ранга. Со связями Большой Медведицы они едва ли могли получить так много. Что же касается 5 виртуальных игровых кабин, то с этой стороны тоже не было никаких проблем. Однако эти предметы вместе стоили около 30 миллионов кредитов. Даже для такой успешной корпорации, как Большая Медведица, это была немалая сумма денег. Обычно они могли позволить себе согласиться на просьбу Ши Фэна. Однако теперь дела Большой Медведицы шли не слишком хорошо. Проблемы? Ши Фэн слегка нахмурился. «Если вы не можете этого сделать, мне остается просить в другом месте». Его требования не были особенно экстравагантными. В конце концов, если он выиграет матч, Большая Медведица удвоит свою прибыль. Кроме того, 30 миллионов кредитов для Большой Медведицы были мелочью. Если они не хотят платить такую маленькую цену, Ши Фэн может просто открыть свой собственный тренировочный центр. Глава 421. Ты же не путешественник во времени, живой бой не был лишен опасности. Это было особенно верно в драке между экспертами. Травмы были обычным делом. Хотя нынешние медицинские учреждения были первоклассными, способными очень быстро залечить подавляющее большинство травм, все же были некоторые травмы, от которых нельзя было полностью оправиться. Даже питательная жидкость С-ранга не могла вылечить их. Более того, мастера боевых искусств были крайне редки. Найти их было все равно, что найти иголку в стоге сена. Поэтому было невероятно дорого приглашать мастеров боевых искусств встретиться лицом к лицу на ринге. Даже мастер боевых искусств, недавно ставший знаменитым, запросил бы за свое появление более 100 миллионов кредитов. Это было в случае выставочного матча, не говоря уже об официальном матче. Более того, мастера боевых искусств обычно сражались с использованием внутренней силы. Внутренняя сила обладала огромной мощью. Даже если атака, содержащая внутреннюю силу, не поразит жизненно важную точку, она все равно может нанести противнику значительный урон. Независимо от того, выиграют они или проиграют, мастера боевых искусств не согласятся сражаться друг с другом, если там не будет достаточной потенциальной выгоды. Владение Ши Фэном внутренней силой уже достигло уровня мастера боевых искусств. Хотя он и не был знаменит, но не стал бы себя недооценивать. Его цена в 30 миллионов кредитов была вполне разумной. Ши Фэн даже не подумал бы о конкуренции, если бы не его новая гибкость. В конце концов, травмы – это не шуточки. Начальники Большой Медведицы, должно быть, сошли с ума, если думают, что могут заставить его сражаться бесплатно. Вот почему сражения в божественном домене постепенно вытесняли боевые состязания в реальном мире, становясь все более популярными среди народных масс. Мало того, что битвы в божественном домене были безопасными, но игроки также не испытывали угрызений совести, когда сражались друг с другом. Кроме того, игроки в божественном домене обладали телосложением, которое намного превосходило их тела в реальном мире. Они могли легко выполнять действия и боевые приемы, которые были невозможны в реальности. Возьмите, например, пустые шаги. Эта работа ног уже далеко превзошла то, что могли сделать обычные люди. Выполнить такое в реальном мире было просто невозможно. Но в божественном домене такая возможность становилась реальностью. Сражения между обычными людьми просто не могли сравниться с борьбой между сверхлюдьми. Если бы это была всего лишь битва внутри божественного домена, Ши Фэн мог бы согласиться даже бесплатно. На видео было видно, как управляющийся нахмурился, в его глазах появилась нерешительность. Но внезапно к Ши Фэну обратился другой голос. «Господин Ши Фэн, я согласен с вашими требованиями. Если вы выиграете, мы доставим 5 виртуальных игровых кабин и 15 бутылок питательных жидкостей С-ранга к вашему порогу. Старший брат». Другой голос принадлежал старшему брату Сяиня, Ся Юю, истинному обладателю силы Большой Медведицы. Затем Ся Юй принял вызов и напрямую обговорил все с Ши Фэном. Хотя Ся Юй и Ся Ян имели очень похожие внешности, после нахождения в должности председателя Большой Медведицы на протяжении такого длительного времени, Ся Юй проецировал ауру естественного достоинства и силы как своим голосом, так и поведением. Эта аура заставляла неосознанно с уважением кланяться перед ним, Ся Юем. Однако эта властная аура была бесполезна против Ши Фэна, который ни капельки не чувствовал себя неуютно. Когда состоится бой, мы должны к нему подготовиться, так что бой должен пройти примерно через 4 дня. Что касается точного времени, позже мы вам об этом сообщим. Хорошо. После того, как Ши Фэн и Ся Юй назначили встречу, видеозвонок отключился. Старший брат, Большая Медведица уже потратила огромную сумму денег на воспитание студенческих бойцов. Если мы потратим еще 30 миллионов, это окажет огромное влияние на будущие планы Большой Медведицы. Ся Ян скептически посмотрел на Ся Юя. Предпосылка оплаты заключается в том, что Ши Фэн может выиграть. Еще до того, как битва началась, он уже уверен в своей победе. Похоже, что этот Ши Фэн непростой человек. Ся Юй взглянул на Ся Яня. Затем он перевел взгляд на запись тестов на столе и улыбнулся. Данные в протоколе испытаний были именно тем, что Ши Фэн оставил в Большой Медведице. Такой молодой человек действительно способен использовать внутреннюю силу и добиться пробивной силы в 576 килограммов. Хотя он не может сравниться с другими мастерами боевых искусств, это все равно впечатляет. Эта плата за появление совсем недорогая. Если мы сейчас углубим наши отношения, это пойдет на пользу будущему сотрудничеству. Я понял, Ся Янь беспомощно кивнул. Вернувшись в свою квартиру, Ши Фэн вошел в божественный домен. Что здесь происходит? Ши Фэн не мог скрыть своего удивления от развернувшейся перед ним сцены. На всем поле зрения на земле валялись трупы игроков и боевых обезьян. Некоторые из этих игроков были игроками гильдии, а другие независимыми. Всего было обнаружено более 300 трупов игроков. Кроме того, в настоящее время в бою участвовало еще больше игроков, причем 5-6 игроков имели дело с одной багровоглазой боевой обезьяной. Все сражающиеся игроки были 20 уровня и выше, и все они обладали значительной силой. Многие пати были гораздо более могущественными, чем элитные команды гильдии. Первоначально каньон Белого Тумана для игроков был запретной зоной, но сейчас тут стало очень многолюдно. Ши Фэн был сбит с толку. Он вышел из божественного домена чуть больше, чем на день, но каньон Белого Тумана уже стал таким незнакомым. «Брат, ты один, учитывая, что ты 22 уровня, у тебя должны быть приличные навыки. Почему бы тебе не присоединиться к нашей пати? Если выпадет снаряжение, мы разделим его поровну. Ну как?» Прежде чем Ши Фэн успел переварить информацию, к нему подошла группа из 6 человек. Во главе отряда стояла рыжеволосая красавица в светло-голубых чешуйчатых доспехах. У женщины была откровенная внешность, и облегающая чешуйчатая броня полностью демонстрировала ее высокую и стройную фигуру. Она была не менее привлекательна, чем Чжао Юэжу. Эта рыжеволосая красавица была воином щита 22 уровня, а щит и одноручная сабля, висевшие у нее на спине, были мифрилового ранга. Большая часть ее снаряжения тоже была мифриловой. Кроме того, на груди красотки не имелось никаких признаков эмблемы гильдии, так что она явно была независимым игроком. Что касается остальных членов группы, то все они были на 21 уровне. Их снаряжение тоже было ранга таинственного железа и выше. В целом эта независимая пати была сильнее элитных команд из крупных гильдий. «Вы мне?» – удивленно спросил Ши Фэн. В этот момент он появился как черное пламя. Хотя он и скрывал свой идентификатор личности, в городе Белой реки не было ни одной души, которая не узнала бы его. Однако эта рыжеволосая красавица на самом деле сказала ему: «У тебя должны быть приличные навыки», и даже пригласила его присоединиться к ним. Ши Фэн потерял дар речи. «Ты забавный, с кем еще мы могли бы говорить?» Рыжеволосая красавица засмеялась, указывая на окрестности. «Ты боишься, что мы нарушим свое слово, как только выпадет добыча. Если ты беспокоишься, то мы можем подписать контракт с центральной системой Бога. Так ты будешь спокоен», — в этот момент способный на вид мужчина-элементалист сказал. «Облако, какой смысл тратить свое время на этого мелкого сопляка? Если он не хочет присоединиться к нам, пусть будет так. Нас более чем достаточно, чтобы справиться с этими багровоглазыми боевыми обезьянами. Мы заработаем меньше, если пригласим другого человека». Ши Фэн не мог удержаться от горького смеха и покачал головой. Он догадался, что никто из них не узнал его. Или, если быть точным, никто из них не узнал эксперта номер один королевства звезд и луны, черного пламени. Что касается таких вопросов, как мошенничество со снаряжением, Ши Фэн совершенно не волновался. В городе Белой реки даже такая организация, как подземный мир, не смогла бы безнаказанно украсть добычу. Вы ведь не местные игроки из города Белой реки, верно? Зачем вы пришли в каньон Белого тумана? С любопытством спросил Ши Фэн. Ты прав, мы не из города Белой реки, да и вообще не из королевства звезд и луны. Мы прибыли из города маяка империи Черного дракона. Это действительно неудивительно, да? Многие из присутствующих здесь участников также приехали из разных городов и стран. Разве ты этого не знал? Ты же не путешественник во времени. Глава 422. Сет снаряжения огня войны. Рыжеволосая красавица лишила Ши Фэна дара речи. Если возможно, он действительно хотел сказать, что не переместился во времени, а перевоплотился. Есть игроки из других стран? Ши Фэн посмотрел на окружающих игроков. Плата за телепортацию между странами стоит недешево, растерянно произнес он. С доходом элитного игрока просто невозможно накопить достаточно, если они не продали большую часть своего снаряжения. Но если так, то зачем они пришли в каньон Белого тумана? Ранее Ши Фэн потратил около 300 золотых, чтобы телепортировать водяную розу и ее сотню с лишним подчиненных в город Белой реки. В среднем на каждого человека ушло более 2 золотых. Конечно, это было немного выше среднего, потому что Штормовая империя, где первоначально жили Водяная роза и другие, была очень далеко. Однако, даже если игрок пришел из империи Черного дракона, ему нужно будет заплатить около 1 золотой и 40 серебряных монет, чтобы добраться до города Белой реки. Только могущественные игроки могут позволить себе такую плату. Что касается пати независимых игроков перед ним, то даже если бы они опустошили свои карманы, самые большие, у них было бы от 20 до 30 серебряных монет. Жилье, еда, зелья, ремонт и тому подобное требовали больших затрат, так что игроки не могли сэкономить слишком много. Тем не менее, среди толпы игроков в каньоне Белого тумана многие являлись путешественниками из других стран. Это было просто безумие. Ты пришел в каньон Белого тумана, даже не зная об этом? Глаза рыжеволосой красавицы расширились. Она смотрела на Ши Фэна, как на дурака. Неожиданно Ши Фэн в шоке подумал об одной возможности. Только не говори мне, что они уже раскрыли секрет руды звездного огня. Грудь Ши Фэна сжалась. Затем он покачал головой, отрицая эту идею. Даже если бы секрет руды звездного огня был раскрыт, в прошлом в каньоне не было столько путешественников из других стран. Хотя руда звездного огня была довольно ценной, в каньоне Белого тумана ее было не так легко добыть. Риски намного перевешивали выгоды. Конечно, в прошлом немногие игроки рисковали собой ради руды, но уровень нынешних игроков был намного ниже. С гораздо большим риском, каньон не должен был привлечь так много людей. Более того, в чужих руках руда звездного огня не представляла особой ценности. Каждая руда стоила всего 1 серебро. Только собрав 100 единиц руды, можно было заработать 1 золотой. Однако с уровнем и порядком нынешних игроков, сложность сбора сотни руд звездного огня была более тяжелой, чем очистка тяжелого режима командного подземелья на 20 человек. Ши Фэн считал руду звездного огня прибыльной, потому что у него был альянс «Горизонт», гильдия мирных занятий, работающая под его началом. На него работало даже большое количество удивительных кузнецов. С помощью руды звездного огня он мог производить различное высокоуровневое снаряжение и получать огромную прибыль. «Облако, давай не будем тратить время на это отродье. Если так будет продолжаться и дальше, остальные украдут всех оставшихся багровоглазых боевых обезьян. Как же мы тогда получим прибыль?» — возмущенно проворчал элементалист. «Не забывай, мы заняли много денег, чтобы приехать сюда. Если мы потеряем еще немного времени, наше снаряжение будет принадлежать кому-то другому. Ты действительно не знаешь?» — снова спросила рыжеволосая красавица. Однако, видя смущенный взгляд Ши Фэна, она не думала, что тот лжет. Раньше, когда девушка увидела его, то предположила, что Ши Фэн принадлежал к другой группе. Но, понаблюдав за ним некоторое время, она обнаружила, что Ши Фэн был один. Даже ассасину 22 уровня было бы очень трудно забраться так далеко в каньон Белого тумана, не говоря уже о мечнике. По этой причине она с оптимизмом смотрела на силу Шифена. Если бы у их отряда был еще один сильный игрок, они могли бы исследовать глубь каньона. В то время у них было бы меньше конкурентов, и их возможности заработать состояние выросли бы. Я правда не знаю. Я уже больше суток не заходил в игру. Что именно произошло, пока меня не было? Шифен говорил правду, горько улыбаясь. Вот оно что. Но ты и правда удивителен. Несмотря на то, что ты не заходил в игру больше суток, ты на 22 уровне, засмеялась рыжеволосая красавица. Тогда я тебе скажу. Однажды один из монстров в каньоне Белого Тумана выронил удивительный предмет, поэтому мы поспешили сюда. Мы заработаем целое состояние, если получим этот предмет. Удивительный предмет, заработаете состояние? Шифен порылся в своих воспоминаниях. Вскоре он рассмеялся и сказал, «Может быть, вы говорите о снаряжении сета огня войны?» «Именно, это снаряжение сета огня войны». Рыжеволосая красавица кивнула. Затем, бросив на Шифена взгляд, она закатила глаза, говоря, «Так ты знаешь об этом. Я просто хотел узнать, есть ли у вас какой-нибудь другой способ заработать деньги?» Извинился Шифен. «Тем не менее скорость выпадения предметов сета крайне низка. Даже если и выпадет один, этого будет недостаточно, чтобы покрыть ваши транспортные расходы. Снаряжение сета огня войны было уникальным для каньона Белого Тумана, и любой игрок мог его экипировать. Если его снарядит магический класс, то сет будет генерировать атрибуты, подходящие для магических классов. Если его экипирует класс, наносящий физический урон, сет будет генерировать атрибуты, подходящие для дамагеров физического урона. Если его будет носить класс танков, набор аналогичным образом сгенерирует атрибуты, подходящие для танков. В целом, снаряжение сета огня войны было очень особенным. Кроме того, снаряжение сета огня войны являлось эволюционирующим. Он начинался с бронзового ранга, и, если бы кто-то был готов пожертвовать достаточным количеством опыта, они могли бы развить сет до ранга чистого золотого. Между тем, уровень экипировки сета огня войны варьировался от 20 до 30. Подобно эпическим предметам, он будет повышаться в соответствии с уровнем игрока. Аналогичным образом улучшались и характеристики снаряжения. Сет снаряжения 30 уровня чистого золота. Для основной команды любой гильдии снаряжение такого качества было чрезвычайно ценным. Такую экипировку невероятно трудно получить даже из подземелья. Не говоря уже о том, что у подземелья было время отката, что значительно затрудняло получение полного сета. Следовательно, в прошлом снаряжение сета огня войны было высоко востребовано различными гильдиями. Стоило им пожертвовать достаточной рабочей силой, временем и опытом, они могли получить снаряжение чистого золота. Экипировка сета огня войны была самым простым сетом снаряжения чистого золота. «Да что ты знаешь!» – презрительно произнес элементалист. «Кто-то уже предложил купить предмет сета за 5 золотых монет. Если мы соберем все 7 предметов сета, этот человек готов заплатить 80 золотых. Более того, эта цена была предложена 10 часов назад. Теперь это определенно выше, чем 80 золотых. 80 золотых? Шифен не мог удержаться от смеха. Если бы они действительно могли собрать полный сет огня войны, Шифен был готов потратить даже 180 золотых. Не говоря уже о сети 30 уровня чистого золота, даже щиты чистого золота световой дуги Шифена, сделанные ранее, были проданы за более чем 30 золотых монет. В прошлом было много игроков, которые стремились разбогатеть, формя экипировку сета огня войны. Но скорость выпадения предметов сета была ужасно низкой. Только когда команды гильдии потратили уйму времени на гринд, им едва удалось получить несколько сетов. «Посмотри, как ты взволнован. Нам нужно получить полный сет, чтобы получить 80 золотых», рассмеялась рыжеволосая красавица. «Как насчет этого? Если вы, ребята, получите любой из предметов сета, я куплю его за 10 золотых каждый», Шифен решил, что группа рыжеволосой красавицы была относительно мощной. «Если дать им несколько дней, они могут получить один или два предмета. Это была неплохая идея, чтобы напрямую купить сет огня войны. Такие вещи, как сет снаряжения чистого золота, в основном использовались для набегов на подземелья. Для независимого игрока его использование было ограничено. Если вы соберете все 7 штук, я куплю сет за 180 золотых». Услышав предложение Шифена, группа рыжеволосой красавицы была ошеломлена. Шифен так небрежно предложил 180 золотых. Нелегко было раздобыть столько золотых, Даже если у кого-то были на это деньги, даже игроки-магнаты не могли в один миг поднять столько внутриигровых денег, но они наткнулись на такого игрока. В этот момент у всех шестерых мелькнула одна и та же мысль. Они встретили богоподобного магната. Глава 423. Последняя пещера. Ты серьезно? Рыжеволосая красавица не могла не пересмотреть свое мнение о Шифене, даже зайдя так далеко, что использовала на нем навык идентификации. Однако кроме того факта, что Шифен был 22 уровня, она не могла раскрыть о Шифене никакой другой информации. Спутники красавицы также сосредоточились на Шифене, надеясь, что он подтвердит их подозрения. Предложение Шифена в 10 золотых монет за каждый предмет сета огня войны намного превосходило любые предложения, которые они получили до сих пор. Кроме того, если бы они смогли собрать весь сет, они могли бы продать его этому мечнику за 180 золотых, сделав состояние. Конечно, мы можем добавить друг друга в друзья. Как только вы получите предмет из сета огня войны, вы можете связаться со мной в любое время, сказал Шифен, улыбаясь. Какие шутки, это было снаряжение сета огня войны, если он купит его за 180 золотых, то только выиграет. Снаряжение чистого золота 20 уровня выпадало с крупномасштабных подземелий на 50 человек, более того, его сбрасывали только монстры не ниже тяжелого режима, а снаряжение сетов темного золота выпадало только с адского режима командных подземелий на 100 человек. К сожалению, собрать полный сет было слишком сложно. Что касается снаряжения сета огня войны, Шифен вспомнил несколько ценных мест для его фарма. Дело было не в том, что в этих местах были более высокие показатели падения, а в том, что боевые обезьяны там были плотно сгруппированы. Чем больше обезьян убито, тем выше вероятность того, что выпадет предмет из сета. Хотя Шифен хотел сам нафармить несколько предметов, эти места требовали достаточно мощной команды. С нынешней командой нулевого крыла из 500 человек фарм в этих районах был бы самоубийством. По крайней мере, им нужна была команда из 500 игроков первого порядка. На данный момент, единственное, что Шифен мог сделать, это войти во внутреннюю область каньона Белого Тумана и добыть руду Звездного Огня. Превосходно. Меня зовут Добродетельное Облако. Мы свяжемся с тобой, если получим снаряжение сета огня войны. Добродетельное облако послало Шифену запрос о дружбе. Затем Шифен нажал принять. Черное пламя, да, хорошо, я запомню. Добродетельное облако кивнуло, когда увидела, что ник Шифена появился в ее списке друзей. Я свяжусь с тобой, как только мы получим снаряжение. Убедись, что ты не отклонишь мой вызов. Шифен просто улыбнулся в ответ, прежде чем направиться к ущелью. В то же время он связался с Водяной Розой. «Лидер гильдии, вы наконец-то в сети. У меня для вас важные новости», — сказала Водяная Роза, улыбаясь. «Ты, наверное, хочешь сказать о большом количестве чужаков, прибывающих в каньон Белого Тумана?» «Да, я уже в курсе. Где ты сейчас находишься? Почему я не вижу никого из вас в ущелье? Каково состояние команды?» К этому времени Шифен прибыл в ущелье. Однако местность была пустынной, что его несколько беспокоило. «Мы не знаем, где мы сейчас находимся. Мы держались ущелья, занимаясь гриндом. Но в процессе, более дюжины огненных стражей внезапно выбежали из внутренней области каньона. Эти огненные стражи были лордами 28 уровня. Их пламенный домен был слишком силен. Поскольку за пределами ущелья нас ждала армия боевых обезьян, у нас не было выбора, кроме как идти вглубь каньона Белого Тумана. К счастью, нам повезло. Мы отступили в место под названием «Последняя пещера». Огненные стражи были огромны, они не могли последовать за нами в пещеру. Но они остались на страже у входа, так что мы не можем уйти. «Последняя пещера? Где это?» Шифен был удивлен. Он был очень хорошо знаком с каньоном Белого Тумана. Однако он никогда не слышал о последней пещере. «Мы тоже не знаем. Системная карта не показывает наше местоположение. Но пещера большая, а еще здесь много монстров. К счастью, тут нет никаких монстров ранга лорда, так что мы справляемся». Водяная Роза не знала их нынешнего местонахождения. Пока Шифен находился в автономном режиме, они были заняты спасением своих жизней и не имели времени волноваться о том, куда бегут. «Добавь меня в команду, и не заходите слишком далеко в пещеру. Я уже иду», — поспешно сказал Шифен, нахмурившись. В каньоне Белого Тумана было много опасных мест, и вполне возможно, что Водяная Роза и другие нашли одно из них. В божественном домене опасной области, такие как бассейн с холодной водой, с которым Ши Фэн столкнулся в домене истока меча, были запретными землями для игроков. Если у человека нет соответствующих контрмер, то с абсолютной уверенностью такого игрока можно считать трупом. После того, как Водяная Роза отправила приглашение в команду Ши Фэну, она напомнила: «Лидер гильдии, вы должны быть осторожны. У входа в пещеру более дюжины огненных стражей». «Я понял», — Ши Фэн кивнул. После того, как Ши Фэн присоединился к команде, он активировал отслеживание команды. С помощью этого механизма Ши Фэн мог найти конкретного члена команды и встретиться с ним. Каменный лес на юге. После активации отслеживания, на гравии Ши Фэн мог видеть слабо светящиеся следы. Эти следы принадлежали Водяной Розе. Каменный лес во внутренней части каньона Белого Тумана был сложным и хаотичным. Даже с картой было невероятно легко там заблудиться. Но тропинки в каменном лесу были узкими, так что это было идеальное место, чтобы стряхнуть вражескую погоню. По пути Ши Фэн осторожно избегал высокоуровневых монстров, двигаясь по следам. Однако после того, как он проследил за Водяной Розой более 10 минут, следы внезапно исчезли, как будто Водяная Роза испарилась. Как они могли исчезнуть? Ши Фэн нахмурился еще сильнее, осматривая пустое пространство перед собой. Поблизости не было никаких признаков пещер, не говоря уже о больших фигурах дюжины огненных стражей. Ши Фэн решил осмотреть окрестности. Тем не менее, он все равно не мог найти никаких следов. Следы Водяной Розы просто перестали существовать. Может быть, здесь есть барьер? После некоторых раздумий ему в голову пришла только одна возможность. В божественном домене существовали разного рода преграды. Некоторые заключали людей внутри, некоторые были смертельно опасны, а некоторые даже содержали скрытые области. Однако для того, чтобы войти в барьер, необходимо выполнить определенные условия. Водяная Роза и остальные, должно быть, выполнили эти условия, поэтому они смогли войти в барьер. Но Ши Фэн, похоже, этого не сделал. Это Ши Фэна и беспокоило. Мало ли, кто что сделал в команде из 500 человек, чтобы войти в барьер. Кто вообще мог знать, каковы были условия? Интересно, сработают ли всеведущие глаза? Ши Фэн подошел к тому месту, где исчезли следы. Затем он активировал всеведущие глаза. Всеведущие глаза могли обнаружить всю информацию в радиусе сотни метров. От них ничто не могло скрыться. После того, как Ши Фэн активировал всеведущие глаза, его сердце пропустило удар. Перед ним вырисовывалась светло-голубая стена. За стеной у входа в пещеру бродило больше дюжины огненных стражей. Однако из-за своих массивных тел, они не могли протиснуться внутрь. Тем не менее они, безусловно, затруднят вход игрока. Огненный страж, лорд, уровень 28, НР 700-000-700-000. Поскольку эти огненные стражи в данный момент находились в состоянии берсерка, они были намного более сильными, чем обычные монстры ранга лорда. Один огненный страж мог легко уничтожить команду из 100 человек. С более чем дюжиной таких монстров в куче, даже армия из нескольких тысяч элитных игроков была бы для них не более чем муравьями. Первоначально Ши Фэн рассматривал свои варианты взлома барьера. Однако огненные стражи снаружи пещеры как будто заметили его. Все они внезапно повернулись и уставились на Ши Фэна. Издавая низкое рычание, они выпустили из своих рук пылающее пламя, которое приняло форму огромных огненных боевых молотов. Один удар этого боевого молота мог мгновенно расплющить игрока, превратив его в пепел. Да ну нафиг! Ошеломленный Ши Фэн уставился на огненных стражей, которые бросились в его сторону. Каждый из них излучал злые намерения. Без колебаний Ши Фэн немедленно повернулся и побежал. Прежде чем Ши Фэн смог далеко уйти, слабая синяя стена барьера мгновенно разрушилась от ударов боевыми молотами огненных стражей. Затем лорды ринулись к Ши Фэну. Глава 424. Запертый сундук с сокровищами темного золота. В тот момент, когда огненные стражи прорвались через барьер, Ши Фэн почувствовал, как его накрыла волна жара, а окружающая температура быстро повысилась. Это был пламенный домен огненных стражей. Любой враг в радиусе 50 метров получал урон огнем и терял по 400 НР каждые 3 секунды. В настоящее время игроки 20 уровня имели в среднем от 2600 до 2700 НР, в то время как классы в латных доспехах имели только около 3000 НР. Кроме того, у большинства игроков не было никакого сопротивления огню. Под воздействием домена пламени большинство игроков долго бы не продержались. Следовательно, По сравнению с другими лордами, огненные стражи были гораздо более смертоносны для нынешних игроков божественного домена. Более того, огненные стражи мгновенно разрушили мощный барьер, скрывавший пещеру. Можно было себе представить, насколько эти монстры мощные. Даже если Ши Фэн активирует освобождение клинка, он не сможет противостоять этим стражам. Столкнувшись с более чем дюжиной обезумевших лордов 28 уровня, даже будучи святым мечником первого порядка, Ши Фэну только и оставалось, что бежать, спасая свою жизнь. К счастью, огненные стражи не были очень быстрыми, а из-за густого каменного леса, мешавшего им двигаться, они были еще медленнее. Более того, самый пугающий аспект огненных стражей, домен пламени, против Ши Фэна был неэффективен. С 60 единицами сопротивления огню, Ши Фэн совершенно не чувствовал дискомфорта внутри домена пламени. Напротив, ему было тепло и уютно. Учитывая, что барьер был разрушен, у Ши Фэна появилась идея. Внезапно он резко развернулся. Затем он активировал защитный клинок и бросился к огненным стражам. Уу-у-у. Около дюжины огненных стражей неистово взревели, наблюдая, как на них бросается муравей. Они подняли свои боевые молоты, готовые обрушить свое оружие на Ши Фэна. Ши Фэн слабо улыбнулся, используя пустые шаги. После того, как он полностью отдохнул, Ши Фэн внезапно почувствовал, что бремя на его душе во время использования пустых шагов стало намного легче, чем раньше. Кроме того, во время использования пустых шагов у Ши Фэна появилось чувство близости, которое он никогда не испытывал раньше. Каждое движение казалось естественным. Прежде чем гигантские огненные молоты смогли поразить его, фигура Ши Фэна внезапно исчезла из виду. Когда огненные стражи потеряли свою цель, их огненные молоты замерли в воздухе, а сами монстры стали осматриваться в поисках Ши Фэна. После какого-то времени поисков, лорды так и не смогли найти каких-либо следов своей добычи. Как будто Ши Фэна никогда и не существовало. Огненные стражи растерялись. К тому времени, когда Ши Фэн снова появился, он уже миновал блокаду огненных стражей и оказался примерно в 10 метрах от лордов. Такое большое расстояние. Ши Фэн был потрясен, обнаружив, что, используя пустые шаги, может перемещаться более чем на 10 метров. Раньше ему удавалось пройти всего 5-6 метров, прежде чем появлялся снова. Теперь юноша мог пройти больше 10, прежде чем его обнаружат. Сейчас молодой человек почти догнал экспертов высшего уровня, которые достигли незначительного завершения пустых шагов в его прошлой жизни. Прежде чем Ши Фэн смог порадоваться своему улучшению, огненные стражи из своих ртов выплюнули обжигающее пламя. Подобно цунами, огонь окутал землю, пожирая все на своем пути и устремляясь к Ши Фэну. Но пусть огонь и двигался быстро, Ши Фэн не был медленнее. С увеличением скорости движения на 150%, обеспеченным всадником ветра, Ши Фэн легко стряхнул с хвоста преследующий его ад, нырнув в последнюю пещеру. Сразу же после того, как Ши Фэн вошел в пещеру, прозвучало системное уведомление. «Система, вы обнаружили последнюю пещеру».